Потом она услышала, как он отплевывается, и упала подле него на колени с испуганным криком. «Дик, ты не ранен? Я ведь нечаянно!» «Известное дело, нечаянно», — ответил Дик, вынырнув из дыма и отирая щеку. «Но из-за тебя я чуть не ослеп. Этот порох такой жгучий». Сырая свинцовая лепешка на ближней скале точно обозначила место, куда попала пуля. Мэйзи захныкала. «Кончай», — сказал Дик, вставая с земли и отряхиваясь. «Я цел и невредим». «Да, но я же могла тебя убить», — возразила Мэйзи, и губки ее скривились. «Что бы я тогда стала делать?» «Пошла бы домой, да рассказала бы обо всем миссис Дженнет». Эта мысль вызвала у Дика усмешку, но он тотчас смягчился. «Ну ладно уж, успокойся. К тому же мы теряем время. Нам ведь надо поспеть к чаю. Давай-ка сюда револьвер». Мэйзи разрыдалась бы при малейшей попытке ее утешить, но Дик сохранял невозмутимость, хотя рука его, когда он брал револьвер, все же подрагивала. И Мэйзи овладела собой. Она лежала на берегу, тяжело дыша, а он тем временем беспрерывно обстреливал волнорез. «Попал, наконец-то!» — воскликнул он, когда от деревянной сваи отлетел клок водорослей. «Дай теперь и мне попробовать», — потребовала Мэйзи. «Я уже совсем успокоилась». Они стреляли по очереди до тех пор, пока многострадальный револьвер едва не развалился на части. А изгнанник Мимека, ведь он мог взорваться в любой миг, щипал траву поодаль, недоумевая, почему его отгоняют камнями. Потом они приметили бревно, плававшее в воде под валом форта Киллинг, обращенным к морю, и стали целиться в эту новую мишень. «На будущие каникулы», — сказал Дик, с досадой встряхивая окончательно засорившийся револьвер, «мы купим новый, центрального боя. Такой ведь стреляет гораздо дальше». «Для меня уже не будет никаких каникул», — отозвалась Мэйзи. «Я уезжаю». «Куда это?» «Не знаю сама. Мои поверенные прислали миссис Дженнет письмо, и там сказано, что я должна поступить учиться где-то, может, во Франции, не знаю толком. Но я рада уехать. А меня это ни капельки не радует. Я-то ведь останусь. Послушай, Мэйзи, а ты вправду уедешь? Выходит, после этих каникул я уже никогда тебя не увижу. На той неделе надо возвращаться в интернат. И я хотел бы...» Молодая кровь заиграла и на его щеках ярким румянцем. Мэйзи вырывала из земли пучки травы и бросала их со склона вниз в одинокий цветок желтого мака, что сиротливо кивал головкой на бесконечной илистой отмели, за которой вскипала молочно-белая морская пена. «А я хотела бы, — сказала она, прерывая наступившее молчание, — когда-нибудь повстречаться с тобой снова. Ты тоже хотел бы этого?» «Да. Но было бы лучше, если бы ты пристрелила меня там, у волнореза». Мэйзи взглянул на него с изумлением, широко раскрыв глаза. «Неужели это и впрямь тот мальчик, который всего 10 дней назад украсил рога Мемеки бумажным колпаком и в таком виде гнал бородатую тварь на всеобщее посмешище?» Но она тут же потупилась. «Нет, не тот». «А будет тебе глупости болтать», — сказала она укоризненно, и тотчас, руководимая чисто женским чутьем, уклонилась от прямого разговора, сама перейдя в наступление. Ты только о себе думаешь. А вообрази, каково было бы мне, если бы эта ужасная штука тебя прихлопнула? Мне ведь и без того нелегко. Это почему же? Потому что ты расстаешься с миссис Дженнет? Нет. Тогда выходит, со мной? Она долго не отвечала, а Дик не смел поднять на нее глаз. В этот миг он почувствовал, хоть и сам не знал этого, как много значили для него последние 4 года, и чувство это было для него тем мучительней, что он не находил слов. «Не знаю», — сказала она, — «но мне кажется, это так». «Мэйзи, ты не можешь не знать, ведь я знаю наверняка». «Пойдем домой», — робко попросила Мэйзи. Но Дик и не помышлял об отступлении. «Я не умею говорить всякие такие слова», — сказал он с мольбой. «И мне очень стыдно, что я дразнил тебя на днях, ну, когда гонял Мимеку. Но теперь совсем другое дело. Неужели ты не понимаешь, Мэйзи? И ты могла бы прямо сказать мне, что уезжаешь, а то вот мне пришлось допытываться». «Нет, не пришлось. Ведь я же сказала». «Ну, Дик, какой толк огорчаться?» «Никакого. Но мы дружили столько лет, и я сам не знал, как много значит то, что я к тебе чувствую. А мне сдается, ничего ты не чувствовал». «Да, не чувствовал. Но теперь... теперь еще как чувствую!» Он перевел дух. «Мэйзи, милая, пожалуйста, скажи, что ты тоже чувствуешь?» «Чувствую. Взаправду чувствую. Но теперь это все равно». «Почему же?» «Потому что я уезжаю». «Да, но ты только обещай меня помнить. Только скажи, ладно?» Во второй раз Дику уже легче было вымолвить слово «милое». Дома и в школе жизнь не баловала его привязанностями. Ему приходилось самому чутьем их отыскивать. И вот он схватил маленькую ручку, чумазую от порохового дыма. «Обещаю», — произнесла Мэйзи торжественно. «Но если я чувствую, то и обещать незачем.